Филипп, поцелуйте меня. Надо осветить эту комнату. Ах, как мне хотелось бы поужинать тут же, только вдвоем. А придется переодеться, опять встретиться с этими людьми и говорить, говорить. Но ведь они очень милые. Очень милые, когда их не видишь перед собою. Как вы суровы. Разве вы не считаете, что в дороге Соланж была очаровательна? Послушайте, Филипп, вы в нее влюблены? Ничуть не бывало. Почему вы так думаете? Потому что если бы вы не были влюблены, вы не вынесли бы ее и в течение 10 минут. В общем, о чем она говорила? Можете вы извлечь хоть одну мысль из всего, что она наболтала? Отчего же? У нее тонкое чувство природы. Она очень поэтично говорила о снеге, о елках. Вы не согласны? Да, иной раз она схватывает какой-то образ. Но это доступно и мне, как и вообще всем женщинам, когда они дают себе волю. Это их естественная манера мыслить. Но между Соланж и мной большая разница. Я слишком вас уважаю, чтобы выкладывать перед вами все, что мне взбредет в голову. Дорогая моя, — возразил он с мягкой иронией, — я никогда не сомневался ни в вашей способности придумывать всякие милые вещи, ни в скромности, которая не позволяет вам высказывать их вслух. Не смейтесь надо мной, мой друг. Я говорю серьезно. Если бы вы не были немного увлечены этой женщиной, вы заметили бы, что она непоследовательна, что она перескакивает с одного на другое. Разве я не права? Ответьте, положа руку на сердце. «Совсем не правы», — ответил Филипп.